Глава 12. Марфа. Перезваниваю Антону, но телефон уже вне зоны доступа. Злюсь на себя, что все так по-дурацки получается. Из-за этой игры пропустила звонок от любимого, да еще и чушь какую-то написала. Закрываю ноут и игнорирую сообщение о Чистяковой. Не могу ей сказать, что слила задание, да еще такое левое. Самое неприятное то, что вот именно сейчас, когда я понимаю, что пролетело, мне по-настоящему захотелось окунуться в эту игру. И дело не только в деньгах на учебу. Этот весь антураж цепляет. Дядька в балахоне, таинственный голос, вращающийся аватар игры в самом центре заставки универсума. Никогда не думала, что могу на такое повестись, но сейчас чувствую опустошение внутри, как будто отобрали что-то. И еще Каменев куда-то пропал. Я вообще не вывожу, что у нас с ним происходит. Все же хорошо было, а после этого дня рождения какие-то непонятки. Чтобы хоть как-то успокоиться, начинаю прибираться на кухне. Запах после потопа еще есть, хотя клининг отработал идеально, на мой взгляд. Знать бы еще, сколько он стоил. Сатановский даже не дал мне узнать. Сказал, если надо будет, сам с предками моими поговорит. А ты, типа, мелкая дура, брысь отсюда. Боже, как же я его ненавижу! От мыслей про Сатановского стало совсем тошно на душе. В итоге не нашла ничего лучшего, как вечером включить какую-то смешную дораму и, не особо вникая в смысл, заснуть на диване. Ночью снился Сатановский. Он запер меня в какой-то темной каморке и сказал, что не выпустит, пока я не назову ему свой ник в универсуме. Я билась в запертую деревянную дверь, ругалась и кричала, что не играю. Думала, что он от этого должен вконец осатанеть и меня выпустить. А в ответ лишь слышала злорадный смех. Просыпаюсь в поту, не сразу соображаю, что Сатановского рядом нет, выдыхаю и только потом слышу звонок в дверь. Настойчивый такой. Чудом не падаю на пол, запутавшись ногами в пледе. Чертыхаюсь и, даже не посмотрев на себя в зеркало, спрашиваю, подходя к двери. «Кто там?» «Марфа». Слышу я голос сестры. «Это мы, открой, пожалуйста. Я без ключей». От удивления даже ничего не спрашиваю, молча поворачиваю замок и отхожу на шаг назад, чтобы впустить в квартиру Лану с ее женихом Игнатом. Я уж и не помню, когда последний раз сестру одну видела. Вечно они вместе. Ого, какие загорелые! Целую по очереди сначала сестру, потом Игната. Я и не знала, что вы вернулись. Вроде только в понедельник должны были. Запах есть, да, но не сильный. Неожиданно выдает Игнат, скидывая кроссовки и, проходя дальше по коридору в комнату, и уже оттуда здоровается со мной. «Привет, Марфа!» «Ага, привет!» Непонимающе смотрю на свою сестру. И тут же в голове возникает вкрадчивый голос сатаны. Жили-были мама с папой, и было у них две дочки. Старшая умница-разумница, красавица писаная, нрава кроткого да покладистого. Все добрые молодцы в нее влюблялись. Точнее не скажешь. Лана у нас и правда очень красивая. С самого детства мама говорила, что когда она гуляла с маленькой Ланой, все вокруг умилялись. Сестра — натуральная блондинка с тонкими и правильными чертами лица, чуть ниже меня, зато с идеальными пропорциями и с таким же идеальным характером. За всю жизнь ни одного скандала, ни одного расстройства родителей, даже со мной в детстве не ссорилась. Школа на отлично, куча медалей по художественной гимнастике, потом по танцам, первые места в городских олимпиадах и трехкратный титул «Мисс Золотая осень» нашей школы. За безупречность Лану можно возненавидеть, но она такая мягкая и добрая, что надо быть последней гадиной, чтобы ее не любить. А я не гадина, кто бы что ни считал, я всего лишь младшая сестра этого совершенства и очень люблю Лану. «Мы прилетели только что и сразу к тебе», — произносит с улыбкой сестра. «Вещи в машине остались, так что мы всего на 5 минут». Ярко-синие глаза на загорелой ровной коже светятся еще ярче обычного, а волосы цвета спелой пшеницы чуть выгорели. В итоге Лана выглядит лет на 17, к тому же еще она почти не накрашена. Игнат любит только натуральное, вот сестра и не красится почти. На 5 минут прохожу в зал и вижу, как Игнат, присев на корточки, внимательно рассматривает ламинат на полу. «Ребят, я, конечно, рада вас видеть, но, может, объясните, что случилось?» Я спрашиваю сестру, но отвечает Игнат. «Мать ваша позвонила вчера, рассказала, что полдома затопила, попросила проверить, что и как тут. Будущий родственник критически глядит на меня, будто я виновата в чем то. Поэтому мы здесь. Но вижу, можно было и не приезжать, ты сама совсем справилась». Смотрит Игнат теперь уже не на меня, а на Лану, которая ласково улыбается в ответ. Я, когда была маленькая, пыталась скопировать эту улыбку сестры. Ничего не получилось. Наверное, нет во мне этого света, как в ней, который растворяет все плохое вокруг. Игнат, даром что под 2 метра и на 6 лет старше сестры, тут же превращается в милого плюшевого мишку. Дорогой, мама беспокоилась за Марфушу и за квартиру. Вообще это нормально заботиться о родственниках, в том числе и будущих. А я что сказал? Игнат пожимает крепкими плечами. В целом он нормальный, симпатичный, надежный. Маме с первого взгляда понравился. Хотя после Сатановского им бы любой по душе пришелся. Но Игнат и правда очень хороший. С ним как за каменной стеной. Может, пошловато звучит, но это так. С ним Лана счастлива, а мне больше ничего не надо. Погодите. Возвращаюсь я в реальность. «Зачем вам мама звонила? Я же ей сама сказала, что все нормально, что не о чем беспокоиться». Лана тут же отводит взгляд, делает вид, что смахивает пыль с полки. Я слышу, как хмыкает Игнат. «Ну, понятно, мне, значит, доверия нет. Нужно было вызвать безупречную парочку сюда. Обидно». «Вообще-то тут профи работали». Выдаю я, еще не решив для себя, рассказывать ли сестре про Сатановского. «Специально обученный клининг с профессиональной техникой». «Неужели?» — Игнат недоверчиво качает головой, пока Лана набирает кому-то на телефоне. «А может, просто не сильно залили? Но в любом случае...» «Да, привет, мамуль!» — Лана довольно улыбается. «Да, мы с Игнатом дома. Все хорошо, да, проверили, все нормально. Есть небольшой запах, но полы целы, стены вроде тоже, мебель. Ага, сейчас загляну». Она уходит в свою комнату и продолжает разговор там. «Я не понял, ты не могла четко матери сама объяснить, что все окей?» Не унимается Игнат. «Марф, я без претензий, но тебе не 5 лет. Сестра не должна тебе сопли подтирать». «Как будто я вас звала. Это мама». «Ну, так и объясни своей маме. Еще раз, я не наезжаю, но сегодня у меня в Сочи друг женится. Я как бы на свадьбе должен быть». «Ну, а я при чем?» Уже повышаю голос и плевать, если Лана нас услышит. «При том, что твоя сестра не хотела без меня улетать. То есть это я не хотел ее одну отпускать. А ты же знаешь Лану, она сразу к тебе на помощь бросается, обо всем забывает». «Так я не просила». Чувствую, что начинаю оправдываться. «У меня все нормально». «Ну да, когда сейчас Лана сказала твоей матери, тогда и стало для всех нормально». Никак не успокаивается Игнат, но когда сестра появляется в гостиной, он уже снова плюшевый мишка. «Ну да, со свадьбы его сдернула Лана, а виновата я». «Ну, раз все хорошо, то мы, наверное, к себе поедем». «Да, милый». «Марфуш, тебе привет от мамы, она обещала позвонить». «Ну что, едем?» «И езжайте», — отвечаю я за милого. Мой сарказм не укрылся от сестры. Она беспокойно смотрит то на меня, то на Игната. «Вы тут не поругались, пока я с мамой говорила?» «Нет, конечно, просто Игнат не верит, что тут был потоп, а он был». Лана рассеянно оглядывается по сторонам и вдруг выдает: «Ты знаешь, а мне так же показалось. Все так чисто, никаких разводов, пол целый и мебель». «Это потому, что кое-кто вызвал клининг. Здесь полдня сушители работали». Не выдерживаю я. «Да, сама догадалась», — удивляется сестра. «Вообще-то нет, один парень помог». «Я почему-то не могу произнести имя Сатановского вслух». И не потому, что боюсь обморока сестры, что-то другое сдерживает. «Какой парень?» Лана, кажется, верит, наконец. «Твой Антон?» «Нет, другой человек, но мы с ним теперь будем часто общаться». «Вот как?» — озадаченно спрашивает сестра. «А познакомишь?» «Зачем это?» — встревает Игнат. «Затем, что я беспокоюсь за сестру», — мягко отвечает Лана. «Если парень вот так подорвался с клинингом, значит, Марфа ему точно не чужая». «Я права, Марфуш?» «Однозначно не чужая. И знаешь, Лан, тебя он тоже не оставит равнодушной».